Всем привет, меня зовут Катя Карани, я преподаю йогу. И сегодня у нас с вами лекция по классической йоге и, в частности, по хатха-йоге. Тему я заранее заявляла как хатха-йога и не йога, в чем отличие, собственно, как понять, что вы занимаетесь йогой, а не чем-то другим. Лично для себя, опять же, все, что я скажу, друзья, это либо мой личный опыт, либо опора на наши трактаты драгоценные «Школа открытой йоги». У нас есть свое издательство, только что передо мной вы видели его главу, который прекрасно справляется со своей миссией. Есть у нас, допустим, вот такая вот прекрасная методичка, называется «Текст открытой йоги». Здесь вы можете найти текстовые варианты трактатов по хатха-йоге и крия-йоге, которые все в основном знают по видеозаписи. Здесь есть текстовые варианты, они более полные, поэтому, как бы, если вам интересны подробности, допустим, в видео-варианте нет информации про бхакти. Здесь она есть, кстати, по хатха-йоге, поэтому я бы вам рекомендовала приобрести, особенно тем, кто будет преподавать в будущем, вам это окажется очень полезным. И вообще я вам рекомендую изучать тексты, те, которые сохранились в нашей традиции, в нашей школе, наряду с общеизвестными первоисточниками, потому что, поверьте, противоречий нет. Вы только можете дополнить свои знания, и здесь в некоторых моментах, я бы сказала, даже проще написано, чем, допустим, в той же хатха-йоге Пратипики. Есть такие вещи, которые сложновато понять на Вшивасамхите. Вот здесь вот очень простыми словами все это описано. И можно понять, опираясь на свою личную практику. То есть, опять же, если интеллектуальное достижение не помогло, то есть читаете вы и понять не можете, ну что ж там имеется в виду, начинаете практиковать, и все становится понятно. То есть вся йога так работает. Поэтому, если вы интеллектуально чего-то не понимаете вначале, вам кажется, что это все очень как-то сложно, очень непонятно, очень двусмысленно, то мой совет – начинайте регулярно практиковать йогу. Для начала хорошо бы походить в какую-то группу стабильную, для того, чтобы вообще понять, как и что выполнять. И начинайте личную практику сразу же. То есть у вас возможность хотя бы 3 раза в неделю, 15-20 минут в день уделять практике йоги, физической, дыхательной, ментальной, то занимайтесь этим, начинайте сейчас. Поверьте, это не такое большое время, которое вы потратите, я не знаю, вы можете меньше посидеть в интернете. Вместо 3 раз в день, 1 раз в день посмотреть прогноз погоды, все равно вы не угадаете никогда, поверьте. Поэтому лучше потратьте это время на свою личную практику, это реально полезнее. Я всех всегда к этому призываю, просто даже потому, что у вас останется меньше неотвеченных вопросов, понимаете? То есть когда люди начинают пытаться решить от ума те вещи, которые постигаются практикой, получается так, что разум, а в йоге, как многие здесь присутствующих, я надеюсь, знают, что человек не есть разум. То есть теория йоги говорит нам о том, что у человека есть разум. Это инструмент такой же, как тело и еще много всего остального, но мы не есть разум. То есть отождествлять себя только с разумом, ну, это обкрадывает себя. Но разум – это такая очень чудеснейшая вещь, которая очень хорошо умеет подбрасывать разного рода иллюзии. То есть мы познаем Вселенную разумом, и нам достаточно сложно поставить его под контроль и понять, что в принципе мы не есть разум, мы не только разум. И поэтому разум очень хорошо в том, что он, в чем он не разбирается, может вам сказать, что «а тебе это не надо». То есть ты не понял, значит, не для тебя. Друзья, у нас помимо разума тело есть, ну как минимум, да, у всех. То есть если непонятно мозгами, начинайте практиковать физически. То есть на уровне тела вы сможете понять неправильное, конечно, слово, другая категория. Вы сможете прочувствовать то, что очень сложно понять на уровне интеллекта. От грубого к тонкому, от тонкого к грубому. В трактате по хатха-йоге все это есть. То есть там подробно описано, как работают эти методы. Прочитайте, не пожалеете. По поводу того же, что есть хатха-йога, тоже достаточно хорошо сказано в трактате, пересматривайте почаще. Кто хотя бы раз посмотрел, через какое-то время вернитесь. Поверьте, каждый раз вы найдете для себя что-то новое, каждый раз. То есть просмотрите фильм, прочитайте текст, сделайте себе какие-то пометки. Через какое-то время вернитесь опять, прослушайте фильм, прочитайте текст. Более того, я бы вам даже рекомендовала иногда практиковать хатха-йогу под фильм. То есть там начитана теория, очень хорошо поставленным голосом, с нужными паузами, а вы занимаетесь своей практикой и при этом слушаете трактат по хатха-йоге. То есть вам не нужно на нем концентрироваться зачем. Вы просто спокойно, вот по крия-йоге также занимаются люди, да, включили трактат и занимаются. Просто с крией проще, потому что там последовательность определенная, ее не рекомендуется менять. А в хатха-йоге у вас может быть какая-то другая последовательность мастер-классом, допустим, на этой неделе, не та, которая дана в трактате подряд. Поэтому включите с самого начала первую часть теории. Под теорию позанимайтесь просто. Пускай она там укладывается, сама собой информация. Да, я знаю, что даже есть такие методы изучения языков иностранных. Ты на ночь себе что-то там включаешь в наушники, а утром такой встаешь, у тебя слова всплывают на иностранном языке в голове. Работает, ребят, работает. Я сама на себе проверяла. Я помню, у меня даже была забавная история. Я никак не могла понять, откуда же я знаю песни одного очень популярного на тот момент российского певца. Я просто не слушаю вообще российскую эстраду, потому что я слушаю слова, а я не хочу их слушать. Как правило, мне это не очень интересно. И я вдруг себя поймала на том, что я иду по улице, звучит какая-то песня, а я знаю, что он сейчас будет петь. Я слова знаю, понимаете? Я уже слушаю, думаю, господи, откуда это взялось? А потом я поняла, что я все лето спала с открытым окном. И ровно напротив моего окна музыкальный магазин, где, видимо, работает поклонник или поклонница вот этого вот исполнителя. И можете писать, что пока я сплю в перерывах, да, там или днем часик, или там вечером, потому что у йогов очень своеобразное расписание, иногда бывает, что всю ночь не спишь, мне нужно днем поспать. Вот. И я поняла, да, откуда я это все знаю, потом пришлось закрывать окна и как-то делать себе такой микроклимат по-другому, без окна. Так что это работает, да, могу по себе сказать. Поэтому попробуйте выполнять под фильм, фильм на основе трактата. Так что ничего там лишнего не будет, наоборот, может быть, лучше на вас дойдет и метод энергии, и метод сознания, и все остальное. А по поводу того, как же определить, ну, самое первое, что ни у кого, наверное, не вызывает сомнений, это яблоку по яблокам определяют, да, то есть яблоки растут на яблоке, это всем понятно. То есть дождитесь, когда созреет плод, и вы поймете, что за дерево у вас цвело под окном весной. То есть, если вы не сильные ботаники. То же самое здесь. Как сказано в этом же трактате, есть очень, знаете, такие хорошие намеки. Нет конкретики и никогда не будет, потому что йога, она слишком индивидуальная для того, чтобы можно было сказать, что ровно через год у тебя проснутся ситхи в ситхасане. Никто вам никогда такой гарантии не даст, потому что никто не знает, как вы занимаетесь йогой, сколько раз, там, какая у вас предыстория. Вообще, напомню еще раз, что такое, в принципе, хатха-йога и зачем она вообще была дана. То есть хатха-йога – это способ очень изящный и достаточно быстрый отработать все те недоработки на уровне своих групп тел. Опять же, не говорю тела, потому что все подразумевают физическому. Хатха-йога работает не только с физическим телом, но и с ментальным телом, тонким и с тончайшим телом. То есть захватывает полный спектр того, что из себя представляет человек. Ну так вот, хатха-йога как раз-таки и помогает устранить все несовершенства и все недоработки, которые мы, как люди, тащим с собой еще со времен жизни в телах животных. В теории йоги однозначно признается реинкарнация и то, что мы очень и очень давно уже с вами живы в разных формах. То есть начиналось все с примитивных форм, и затем по мере развития, как бы, по мере наращивания степени самоосознанности подстраивалось тело, либо наоборот. То есть бывает по-разному, все зависит от кармической ситуации, смотря какой опыт вы получали, смотря что вы там познавали в первую очередь, что потом. То есть у всех было немного по-разному, но от простого к сложному. То есть однозначно у всех практически от простого к сложному. Конечно, опять же, могут быть исключения, но, как правило, так. Ну так и вот, здесь очень хороший есть пример, как раз вот в этом трактате. Именно со змеей. То есть я сейчас зачитывать вслух не буду, но суть такая, что если ты отработал очень хорошо, получил весь опыт, который ты должен был получить, пока ты находился в теле пресмыкающегося, то у тебя сохраняются как бы все твои положительные качества от этого тела и нейтрализуются все отрицательные, когда ты переходишь в более совершенное тело. То есть уже, ну, сейчас понятно, нам интересно тело человека. То есть нам сейчас не очень интересно, там, какие проблемы у змеи, да, все на сама решает. Но когда-то мы были в таком теле, то есть йога учит нас этому. Так вот, если мы все отработали, что должны были, и получили весь опыт, который должны были получить тогда, то теперь у нас не будет тех проблем, которые возникают у людей, которые какой-то опыт недополучили. Здесь, пример приводится гибкость, предположим. Да? Все знают, что змея очень гибкая. Вот. Как бы суть в том, что хатха-йога именно с этими следствиями не работает, что если мы что-то недоработали тогда в определенных телах, не зря же асаны называются очень часто именами животных, поза кобры, поза скорпиона, вы сплошь и рядом можете это найти, это не просто так, это не просто потому, что это на что-то похоже, может быть, это даже ни на что и не похоже, это не важно. И именно по этой причине как раз-таки говорится, что 64 тысячи асан дал Шива, из них самые главные 85, и так меньше. То есть огромное количество вариаций в позах, это скорее для того, чтобы беспокойный ум чем-то занять. А сделаю-ка я еще вот такую раскоряку, а сделаю я вот такую раскоряку, а вот здесь вот так интересно, а там что-то другое потянулось. На самом деле нам не так много нужно базовых асан для того, чтобы отрабатывать именно вот эту цель, то есть первоначальную, да, отрабатывать все несовершенства, которые мы тащим еще со времен жизни в телах животных в себе. То есть для этого достаточно каких-то базовых вещей, по крайней мере, на начальном уровне. А сколько продлится начальный уровень, зависит только от нас самих, от того, насколько интенсивно мы практикуем, от того, насколько часто мы практикуем, от того, насколько мы не врем себе, вот об этом мы еще отдельно поговорим, друзья, мы очень часто любим себя обманывать и заблуждаться. Это, опять же, работа нашего чудесного разума в совокупе с нашей личностью, с нашим эго и со всем остальным, то есть у нас очень много всего интересного внутри, мы просто не думаем, как правило, об этом. Ну так вот, хатха-йога как раз и нацелена на то, чтобы устранить все эти недоработки быстрым способом, как здесь сказано, то есть даже в течение одной жизни. Считается, что даже в течение одной жизни, если практиковать с усердием, то можно отработать все эти недоработки и, строго говоря, как бы лишиться всех тех моментов, которых нам хотелось бы лишиться, так называемых звериных вот этих вот своих инстинктов, звериного какого-то поведения, которое не было отработано. И плюс на уровне тела также, соответственно, устранить все недоработки. Потому что так же, как и сказано здесь, то какие-то соответствующие болезни, они действительно могут быть кармичны. И могут быть как раз тем обусловлены, что мы недополучили какой-то опыт и что-то перетащили. А теперь в более совершенном теле мы просто не в состоянии это осознать. Почему так происходит? Почему мы не в состоянии осознать то, что происходит внутри? Потому что у нас очень часто рассеяно внимание. Современный мир предлагает очень много всего интересного снаружи, и люди не склонны заглядывать внутрь себя и работать над собой именно изнутри. Мы считаем, что есть какое-то волшебное средство извне. То есть это всегда так было, в принципе, это и в древности описано, что было точно так же. Человек скорее будет искать эликсир жизни и бессмертия где-то там вовне, да, очень далеко, и всю жизнь его пытаться найти и там проходить через голод, жажду и прочие лишения, вместо того, чтобы в этот же самый момент попытаться найти ответы внутри. Это намного надежнее, потому что вовне может ничего и не оказаться. Может быть, знаете, гуру был пьян, аскет набрал, да, может быть, много всего, я, конечно, шучу. Но всякие бывают разные ситуации в жизни. А здесь, по крайней мере, вы точно знаете, что вы у себя есть, у вас есть тело, у вас есть разум, у вас есть способность познавать. И раз вы смотрите, слушаете онлайн или в записи эту лекцию, то вам это каким-то образом интересно. И, соответственно, у вас уже как бы есть шанс воспользоваться тем, что содержится вот здесь, то есть в трактате по хатха-йоге, как минимум. Во всем остальном я даже не говорю. Это самая элементарная база. А база для чего? База для того, чтобы двинуться дальше, для того, чтобы заняться уже более тонкими вещами, то есть какими-то дыхательными техниками, управлением праной нашей жизненной силой, да, управлять ей в теле. Никто не говорит, что этого нельзя сделать через хатха-йогу. Считается, что одной хатха-йоги достаточно для того, чтобы достичь высшей цели йоги. О целях мы тоже дальше поговорим. Так вот, вернемся к тому, что мы очень часто заблуждаемся, и наш разум может нас самих обманывать. Почему? Потому что, ну, понимаете, очень так это иногда не хочется расшевеливать мозги, не хочется думать в другом ключе, не хочется смотреть на себя со стороны, просто потому что проще так, как уже есть, так, как наработано. Есть наработанный опыт, мы вроде бы, нам что-то не нравится, мы вроде бы что-то хотим изменить, или нам все нравится, но мы хотим еще лучше, что-то где-то увидели, хочу так же, да, вот кто-то ногу за голову закинул, хочу, делаю. Очень хорошо, мотивация любая в йоге приветствуется. Но при этом не следует забывать, что в процессе, как правило, когда вы всерьез начинаете заниматься йогой, то варианта два. Вы либо не понимаете и уходите, ну просто вы не склонны копать и понимать, что такое йога, потому что мотивация забросить ногу за голову, она кратковременная, вряд ли надолго кого-то хватит, если у вас, конечно, все в порядке с мышлением. Если вы не увидите того, что скрыто за этой, значит, незамысловатой процедурой, да, обучения тому, как это сделать, то, скорее всего, люди уходят из йоги, потому что они не могут постичь глубину, то есть не хватает интеллектуальных сил, не хватает времени, не хватает каких-то связей или условий. А если вы все-таки в состоянии это понять, хотя бы прочитать трактат, который занимает, не знаю, страниц 10-15, наверное, не больше, и хотя бы принять тот факт, что йога – это не только то, что вы видите глазами со стороны, а это что-то большее, и это даже большее, чем просто хорошее самочувствие от практики, ощущение свободы какой-то внутренней. Это все намного больше. И для того, чтобы постичь йогу или хотя бы задать себе вектор направления, нужно как минимум иметь цели, которые совпадают с целями тех, кто занимается йогой. Здесь они опять же озвучены. Еще раз отсылаю вас к трактату. То есть, если вы хотите действительно отработать все несовершенства на уровне тела, если вы хотите двинуться на новый уровень, здесь дальше прекрасно все описано, что будет с вами происходить. Прямо вот подробно и пошагово, пожалуйста. Еще раз рекламирую книгу, вот она есть. Приобретите, найдите, ну либо посмотрите фильмы, которые в сети доступны, повествование о хатха-йоге и трактат по крия-йоге, тантра-крия-йоге. Это самая такая простейшая база. Если у вас это интеллектуально не вызывает никакого отторжения, а может вызывать отторжение, потому что мозги вообще не любят учиться. Так создано, что мы не любим новую информацию пропускать куда-то глубоко, мы ее фильтруем. Это хорошо, потому что таким образом мы отсеиваем все лишнее, мы отсеиваем навязывание. Вы помните, да, что первично вы отличить можете йогу от не-йоги тем, что йогу никто никогда навязывать вам не будет. Вообще йогу, ну, как вам сказать, это такой морально-этический кодекс, но йогу навязывать не будет. Если вам навязывают йогу, друзья, то вас что-то хотят другого на самом деле, потому что йогу навязывать, а бессмысленно ее навязывать. То есть если вы сами волеизъявили, никто не вправе насиловать вашу свободу воли. То есть для йога свобода воли священна. Он никогда не станет вам навязывать свою волю, подменять ваши цели своими или еще что-то такое. Поэтому он может с вами поделиться и сказать о том, что да, мои цели такие, я иду к ним так, и ты можешь сделать так же, и ты получишь результаты. Это описано, это гарантировано, это у всех так. Мы все сделаны по одному образу и подобию, хотя кармический опыт нашей наслоения в процессе жизни, они разные. Вот сейчас... Чита Кирсанова переводит Вудрофа «Шакти Шакта», замечательное произведение, и я удостоилась чести его вычитывать. И я вам, знаете, что скажу, ребят, когда оно выйдет? Я вообще не знаю, мое мнение, что эта книга, она вообще у каждого йога русскоязычного должна стать настольной. Обязательно, просто обязательно. Там такие, вы знаете, вещи, казалось бы, простые, но... Настолько ребята переводят понятно, настолько хорошо и настолько доходчиво, что просто диву даешься. Я, допустим, читаю переводы других его произведений кем-то другим, и у меня иногда возникают вопросы. Я не совсем могу совместить какие-то понятия, мне тяжело. А здесь нет, здесь ничего такого нет. То есть ребята вкладывают реально всю душу, они большие молодцы. Огромное им спасибо, пользуясь случаем, хочу сказать. Скоро книга увидит свет, я надеюсь, что скоро... Не знаю, когда, не буду говорить сроков, но ждите обязательно. Я думаю, что это точно совершенно должно стать настольной книгой. Там вот есть одно такое высказывание интересное, что закон причины и следствия, он же закон кармы, по сути, это не закон причины и следствия, это закон причины, измененной во времени. Вдумайтесь в это положение. Причина. Вы создали причину, все. Дальше вы можете только своими действиями каким-то образом отсрочить следствие. Или видоизменить следствие. Ну, отменить не можете. Все, это закон причины, это базовый закон нашего мира. Породили причину, будет следствие. Совершенно точно, понимаете? Поэтому йога призывает всегда брать на себя ответственность полную за все свои действия. Но с другой стороны, если вы дали, делегировали кому-то полномочия вас обучать йоге, то этот человек в пределах своей компетенции вправе обучать вас так, как он видит. Что он видит, какие ваши недоработки, и, соответственно, своему видению устраняет препятствия на вашем пути наиболее подходящим образом. Но, опять же, для этого вы должны волеизъявить именно обучаться у него и доверять этому человеку или группе людей. Все, кто здесь находится, я надеюсь, это делают, потому что иначе зачем вы тогда обучаетесь в школе открытой йоги? Вот. Это просто, понимаете, это для того, чтобы вам упростить жизнь. В принципе, одного трактата по хатха-йоге, как я уже сказала, достаточно для просветления. Там все это описано. Просто читаете текст, делаете все по книжке, не знаю, сколько жизней у кого как, все зависит от кармической ситуации. Главное потом вспомнить, да, об этом, когда заново родишься. Но никто не исключает, что в течение одной жизни вы уже достигнете больших успехов. Ну так вот, по поводу, как определить йога или не йога. Но в первую очередь для того, чтобы вы вообще могли сказать, что вы занимаетесь йогой, цели у вас должны совпадать с целями йоги. понимаете? Очень часто люди говорят такие вещи интересные, что «а у меня и так вся жизнь йога». То есть, видимо, путают с понятием закона Лита, или, как у того же Вудрофа сказано, дхарма. Он под дхармой подразумевает, вот в частности в этом произведении, путь наиболее близкий к закону Лита, то есть к закону соблюдения свободы всех живых существ в рамках их какой-то определенной жизни и в рамках того социума, где они находятся. Ну, в глобальных рамках, понятное дело, всей Вселенной. То есть с наименьшим причинением вреда для всех и каждого, так как и для целого, наиболее эффективно для всех и каждого, так как и для целого. То есть, опять же, те же принципы йоги, ничего сложного. Ну так вот, то есть в йоге цель такая – развиваться и идти как можно ближе к этому пути и в конце концов стать полностью свободным от всего, то есть стать абсолютно свободной личностью и даже не личностью, это надличностный уровень, стать свободным в том числе и от своей собственной личности, которая порой бывает очень сильно гнобит и докучает. Тем более от давления разума, тем более от несовершенного тела очень часто люди страдают, то есть существуют какие-то объективные препятствия на физическом уровне, которые не позволяют вести, так скажем, йоговский образ жизни. Вот. И когда люди говорят о том, что я и так гармонично живу, и это йога, вы знаете, да, может быть это йога действительно, но никто не знает, сколько вам потребуется сотен жизней для того, чтобы просто, по вашему мнению, правильно живя, добиться тех целей, которые добивается йога, идя путем тех же там йога-сутр Патанджали, да, где он прекрасно описал эту систему, сутр Патанджали, но я, естественно, рекомендую с комментариями Вадима Open-Yoga, есть они на сайте openyoga.ru. Так вот, это самый быстрый способ. И хатха-йога – это одна из ступеней, четвертая ступень. В самом деле там есть яма-не-яма, то есть какие-то правила общего жития, да? То есть не будь скотиной, живи как человек, ну как минимум, да? Не вреди себе, не вреди другим. То есть какие-то простые совершенно вещи. Это самый, да, первичный уровень, с этого следует начинать. Но если вы не хотите просто тратить миллионы жизней для того, чтобы там, я не знаю, через сотню жизней прийти там к следующей ступени, там уже яму-не-яму, потом к асане подойти, вы уже можете сейчас заниматься, начать своим телом и через тело работать именно со всеми тонкими структурами, как это и делается в хатха-йоге. То есть как минимум цель у вас должна совпадать. Тогда вы можете сказать, что да, я занимаюсь йогой. Я занимаюсь йогой для того, чтобы развиваться, для того, чтобы делать этот мир лучше, для того, чтобы самому становиться лучше, для того, чтобы в конечном итоге освободиться, стать свободным от всего, и уже дальше это как вы захотите. То есть захотите помогать другим, будете помогать другим, не захотите, в общем-то, дело ваше. Но, как правило, говорят, что те, кто достигает таких высот, они действительно остаются, чтобы помогать в той или иной форме. То есть, ну, по всей вероятности, это логично заложено в саму структуру Вселенной, иначе, наверное, она бы развалилась, да? Если бы нам никто не передал вот этих вот знаний, откуда бы мы знали о том, что нам надо делать и как. В сутре Патанджали очень мало чего написано, но зато вот в этих вот трактатах средневековых, которые, в общем-то, также передавались, как они передавались, это на эту тему есть отдельный как бы цикл целой лекции у Вадима Open-Yoga, я там кое-что упоминала в своих лекциях, что это тоже не с потолка взялось, поверьте. То есть это знание непрерывное, оно же как шло со времен Вед, вот так оно и шло. Не нужно думать, что как бы, трактаты, которые стали известны в Средневековье, они взяли и кем-то от балды написались, да, как кокос на голову упал, йогу пещерному, там где-то на острове, и все, он написал трактат. Не бывает так, друзья, нет. Это все одно и то же знание. Просто в разную эпоху, вот у того же Вудрофа, кстати, прочитайте, прекрасно описано, откуда взялись все источники вообще в принципе, как они появились, что там с ними происходило, вот в этом во всем, в этом, в произведении Шакти и Шакта, вы все это прочитайте, там все это есть. То есть это абсолютно одно и то же знание, данное в немного разных формах для разных типов людей, которые рождаются в разные эпохи, то есть сейчас эпоха определенная, и для этой эпохи подходят такие тексты. Хочу сказать, что в самом деле подходит. Вот знаете, практикую, вот подходит они, да. Нравится, не знаю, как вам, наверное, тоже раз вы все здесь сидите. Все понятно, все просто описано, легко, простым языком. Все, что нужно, это превозмочь свою лень в первый момент и начать практиковать, в конце концов. И второе, это превозмочь свой фанатизм, который, как правило, рождается после того, как люди превозмогают лень. Это другая крайность. То есть превозмочь эти оба фактора, и где-то в центре у вас появится то, что называется гармония, то есть серединный путь, который, как правило, выводит очень быстро к нужному вам результату. То есть, соответственно, первый якорь, вот он получен, да, вот такой. вы занимаетесь йогой, и ваши цели совпадают с теми целями, которые озвучены древними йогами, которые передавались из уст в уста, и в которых ни один йог нормально не сомневается. То есть мотивация ваша первичная прийти в йогу может быть любая абсолютно, сохраняться она может любое количество времени, но если вы действительно хотите заниматься йогой как йогой, то это система самопознания. Просто система оздоровления позвоночника, это система самопознания. Для системы оздоровления позвоночника есть лечебная физкультура и там куча всяких разных направлений. То есть часто медики направляют действительно очень много у меня в группах людей, которых ко мне отправили медики. С одной стороны, я, наверное, даже благодарна, потому что если методами йоги человек выполняет что-то, он никогда себе не навредит, даже если у него достаточно, какие-то проблемы свои. Но опять же, здесь вся ответственность на практикующем. То есть, если он осознает, что он готов над собой работать, если он понимает, что тело позволяет ему это делать, то он вправе это делать. Если не позволяет, то нужно практиковать что-то другое. Но не нужно требовать гарантии даже от самого себя, что, выполняя там пуджанкасану, вы излечите все болезни позвоночника. Хотя в трактате об этом сказано, да. Но при этом, опять же, у всех разные кармические ситуации, понимаете? Если у вас позвоночник в таком состоянии, что вам врач говорит, что его нельзя разгибать, то поймите, да, что пуджанкасану делать, наверное, вам рановато. Вот. Ну или как минимум в том варианте, в котором она дана, рановато. Вот. И поэтому как бы первый момент это да, цели должны совпадать. То есть рано или поздно вы приходите к тому, что цели ваши совпадают с целями, глобальными целями йоги и тех людей, которые идут путем йоги. А второй момент, он уже такой более прикладной и более простой. Опять же, да, насчет того, что вся жизнь йога, это прекрасно, если вся жизнь, вы считаете, что вся ваша жизнь йога, но еще раз предупреждаю, разум склонен нас обманывать. Это очень часто бывает. Нам очень часто кажется то, чего нет в действительности на самом деле. Поэтому в йоге существует алгоритм принятия решений, поэтому в йоге существует совет, что обязательно все свои откровения обсуждайте с единомышленниками. С единомышленниками просто потому, что они смогут вас понять. Если вы просто с коллегами на работе, которые не в теме, будете обсуждать, они скорее подумают, что с вами что-то не то, что вам в отпуск пора, да? Поэтому найдите компанию людей, которые вас поймут и которые от слова асана не будут там впадать в священный трепет, да, прекрасно поймут, о чем идет речь. И попробуйте обсудить это с ними, если вы сами, допустим, если вы считаете, что ваша жизнь безупречно гармонична, но при этом кто-то страдает, но вы все еще уверены, что у вас все хорошо, то попробуйте обсудить это с другими людьми. Слушай, а вот у тебя тоже муж на развод подает, да, из-за того, что ты йогой занимаешься? Он, конечно, утрирует, но все равно. То есть какие-то вот такие вот вещи иногда бывает полезно с другими людьми обсудить, потому что на самом деле, ну, вариантов из хитросплетений кармы в плюс-минус одинаковых условиях, да не так уж и много, по большому счету. Раз уж мы все в одном социуме собрались, как минимум, мы говорим на одном языке, у нас плюс-минус одна понятийная база, то есть это уже о чем-то говорит. В мире миллиарды людей, которых мы совершенно не знаем, и, возможно, с которыми мы друг друга понять вообще бы не смогли. Ну, мы так и живем порознь на разных плюсах, и все нормально. Вот, поэтому, во-первых, всегда проверяйте свои выводы. Никогда не следует останавливаться и застывать, то есть постоянно нужно развиваться. Если вы застыли и считаете, что у вас и так вся жизнь йога, и все прекрасно, и все вы везде применяете, почаще анализируйте свои ситуации на три принципа йоги и делайте соответствующие выводы. Опять же, обсуждайте с единомышленниками, задавайте вопросы тем, кто может на них ответить. То есть в йоге это приветствуется. А есть у нас, кстати, на сайте openyoga.ru форум теоретический, он для зарегистрированных пользователей. Но там можно пообсуждать теорию йоги. То есть, если есть какие-то вопросы, их в первую очередь лучше задать там. Это вообще для всех, это не только для студентов школы открытой йоги. Ну так вот, второй момент насчет яблоки с плодами, это здесь вот впрямую об этом сказано, я, наверное, даже вам зачитаю кусочек из трактата по хатха-йоге. Выполняя асаны, человек сперва нейтрализует негативные тенденции, то есть пока он занимается хатха-йогой, болезни уходят на второй план, но как только перестает заниматься, они возвращаются, а затем перестраивает свой организм таким образом, что он становится совершенным, и даже если он не занимается йогой, организм не скатывается обратно. Ну и дальше, пропуская кусок, по достижении совершенства в асане, продолжаете ли вы заниматься йогой или нет, положительное качество от асаны пребывает с вами всегда. То есть здесь такой момент, что если, буду разбирать на примере, чтобы всем было понятно, Если вы пришли в йогу и до этого у вас никогда не болела спина, у вас не было проблем со спиной, у вас все было хорошо, вы начали заниматься йогой, у вас еще все стало лучше, вы стали гибче, у вас там, я не знаю, самочувствие улучшилось, вроде бы все в порядке, все хорошо, потом вы бросаете йогу по какой-то причине, даже пусть на короткое время, скажем, ну заболели, у вас температура, с температурой, ну вы не можете заниматься, вы решили отлежаться неделю по другую, бывает по-разному, да? И вдруг у вас начала ужасно болеть спина, вот просто ни с того ни с сего, хотя до этого она никогда не болела. Подумайте о том, как вы выполняли йогу. Это йога ли была, или это было насилие над собой, которое вы прикрывали для этого сознания. Потому что, несмотря на то, сколько бы вы ни занимались, у вас не должно быть от этого вреда. У вас не должно быть отката на уровень хуже, чем было до вашего рождения. Да, понимаете? Вот этого у вас точно быть не должно. Если этого нет, то спросите себя, чем вы занимаетесь до этого. Потому что, когда я читаю отзывы и слышу о том, что человек пишет, что одну-две недели без йоги и начинает отваливаться спина, ребята, это не реклама йоги, это убийство того человека, который это делает. Зачем он это делает, непонятно. Потому что поймите, если эта йога, она безвредна, безопасна и полезна, только так. Как этого добиться? Вот опять же, еще раз вам говорю, трактат по хатха-йоге подробно описано, как выполнять методом энергии, как выполнять методом сознания, что это значит, как их сочетать. То есть на все самые популярные вопросы здесь дан ответ. В форме диалога ученика со своей учительницей она отвечает на все его вопросы по хатха-йоге. Очень грамотно, друзья, отвечает. Я вам скажу, что, наверное, никто бы не смог ответить лучше, если честно. Потому что очень уж это все прям красиво, понятными словами и очень все правильно. То есть не придраться. Вы правда не придраться. С другой стороны, как опять написано здесь же, нерадивый и глуповатый ученик может навредить себе, подавившись похлебкой. Да? Это то, о чем мы говорили. Да? Человек может и просто идти на улицу и расшибить себе голову на ровном месте. То есть, это зависит исключительно от того, насколько вы внимательны и насколько вы как бы склонны анализировать вообще свои действия. Большая проблема современных людей в том, что внимание рассеяно. Мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном, нам сложно удерживать свое внимание на чем-то одном. Здесь уже помогает практика пратьяхары, здесь уже помогает тратака и все остальное, все йоговские практики, то есть все, что нацелено на удержание внимания. Вот с этим тоже нужно работать. С этим же можно в самой хатха-йоге работать, то есть удерживать внимание на определенных участках тела, постоянно следить за тем, что происходит, не допускать резкой боли нигде. Но при этом и не просто валяться. Потому что, понимаете, если вы, как вам кажется, приняли позу методом энергии, и у вас полно в голове мыслей, и вы там уже думаете, с чего бы борщик сварить, там, чтобы там вечером посмотреть по телевизору или там в интернете. Но это не йога, это не метод энергии, друзья, это просто самообман. Это самообман, который не даст никаких результатов. Поэтому нужно постоянно отдавать себе отчет в том, что действительно происходит внутри, когда вы занимаетесь, вот в этот самый момент, кто бы что ни говорил. И опять же, если кто-то интенсивно, агрессивно навязывает вам свое видение хатха-йоги, знайте, что у этого человека у самого проблемы с пониманием йоги, однозначно, здесь это тоже есть. То есть здесь прям есть отдельный афоризм в трактате по хатха-йоге на эту тему. Потому что в первую очередь вы – это вы, и ваше тело – это ваше тело, и вы сами несете за него ответственность, исключительно только вы, и никто другой за вас отвечать не будет никогда. Это правильно. Потому что если человек сказал, я беру ответственность за твое обучение на себя, знаете, это гуру великий, вам повезло несказанно, то есть я таких вот лично не знаю, кто бы сказал, я тебя обучаю, и вся ответственность на мне. Но слушайте, конечно, в писаниях об этом сказано, но вот что-то как-то сомнительно, чтобы нашелся человек, который здраво умеет твердой памяти, за все ваши возможные глупости на себя возьмет ответственность. Но это, извините, знаете ли, сложновато поверить в это. Ну, вот. А если он это делает, то я не могу себе представить, какую плату он за это потребует. Наверное, как в этом средневековье и было, то есть, да, там ученик должен поднести все свое имущество и свое тело, и свой разум в подношение гуру. Тогда, наверное, да. Тогда вот можно обучать, видимо, так. Вот. По крайней мере, я таких вот лично людей не знаю. Я знаю преподавателей, учителей, которые действительно направляют, которые как профессионалы видят, какие есть недоработки у людей и помогают устранить препятствия на их пути, и это правильно. Поэтому, если вам кажется вдруг, что вас кто-то насилуют вашу волю, да, такое обостренное чувство справедливости, задумайтесь о том, вы сами делегировали человеку это право или нет. Если да, то будьте любезны как-то с собой решить этот конфликт у себя в голове, да, внутри. А если нет, то а чего тогда вам вообще это навязывает, собственно говоря? есть каждый свободен в любой момент. И каждый свободен выбирать всегда. Но при этом, что бы ни происходило снаружи, помните, даже если вы находитесь на занятии по хатха-йоге, не знаю, уехали вы в командировку, а у вас тело просит, ну давай позанимаемся, скучно, или там коврика нет, вы пошли там в первый попавшийся йога-зал где-нибудь, не знаю, на разовое занятие пришли, вы понятия не имеете, что там за стиль йоги преподается, что там за гуру на коврике, то есть вообще не понимаете, что происходит, но при этом вам этого и на самом деле не надо. То есть если вы умеете выполнять йогу как йогу, то кто бы что ни говорил, вы себе не навредите. То есть вы должны понимать, что такое йога. И вы просто берете извне то, что вам нужно в данный момент, а все остальное вы достаете из себя, изнутри. И только тогда это будет работать. Потому что если вы будете пытаться переложить ответственность на того, кто вам извне эти знания дает, да, по своей милости и любезности, то это, ну, во-первых, некрасиво, во-вторых, неэффективно, а в-третьих, непонятно вообще, к чему приведет. Поэтому мой совет однозначно всем практикам такой. То есть если вы действительно хотите изучать и практиковать даже, ну, я не знаю, изучать теоретически, но мало у кого есть время, очень мало таких людей, кто готов к этому в принципе. Если вы просто хотите практиковать йогу и получать все те, как бы, бонусы, которые тут опять же описаны в этом трактате, все, что вы получите, занимаясь йогой, если вы хотите все это получить, хотя бы даже просто в таких целях, пусть чисто меркантильных для себя лично, какая разница? Йога не призывает иметь сразу же своей великой целью облагодетельствовать человечество. Это вот если вы преподавать идете, у вас, да, должна быть такая цель и такая мотивация, иначе вряд ли вам Вселенная позволит над людьми-то измываться, если у вас такой мотивации нет. А вот если она есть, это другой разговор. Но занимаясь для себя лично, вам даже не нужно обладать мотивацией и помощью другим. То есть занимаясь для себя лично, просто хатха-йогой, вам вполне достаточно того, чтобы хотите достичь всех тех целей промежуточных, какие здесь описаны. То есть действительно отработать свои кармические недоработки. А то есть кармические недоработки у нас какие в теле? Это здоровье, это болезни. То есть, соответственно, да, йога не лечит болезни, не подменяет собой медицину, но она в состоянии устранить те причины тонкие, которые привели к вашим грубым заболеваниям. Да, если вы будете заниматься йогой. Само следствие, то есть там сломанную ногу, она вам не починит йогу, да, нужно понимать это прекрасно. Но при этом, если вы действительно будете заниматься йогой как йогой, то вы будете в состоянии устранить причину тех следствий, которые вы получили даже на уровне тела, либо на уровне разума, либо с чем там еще есть проблемы. У каждого свои проблемы. То есть очень у многих людей проблемы с эмоциональным фоном. То есть человек, допустим, существуют какие-то фобии, да, какие-то необъяснимые абсолютно страхи у людей, которые вот как бы просто порабощают человека, и он сам понимает, что он, ну, не раб от своих эмоций, а все равно рано. Ну, вот он боится летать на самолете, да, вот серьезный джентльмен, а при этом как увидит в аэропорту самолет взлетающий, так все, холодный пот и в обморок, да, ну, некрасиво, как-то даже неэтично, наверное. Вот. А йога помогает устранить в принципе все, что связано с предыдущим опытом, все, что было получено тогда, давно, неизвестно когда, вам даже и не надо знать когда. То есть очень много людей, которые хотели бы знать свое прошлое. Да зачем вам его знать, если лучше потратить это время на то, чтобы отработать его последствия негативные, то есть устранить все эти вещи. К тому же, опять же, возвращаемся к Вудрофу, да, закон причины и следствия есть закон причины. То есть что делает йога? Она не устраняет, как я уже сказала, следствия, которые есть сейчас. Она закладывает причины в данный момент такие, которые в будущем нейтрализуют все предыдущие следствия. Ухватываете мысли? Еще понятно говорю, нет? Точно? Еще раз. Работа со семенами. А? Взращивать правильные семена, совершенно верно. Да, йога, как бы вы своей практикой йоги засеваете правильные семена, ну, то есть как участок вы обрабатываете, или земледелец, да, у вас сорняков полно на участке, у вас нет места картошечку посадить, или что вам там надо посадить, там, помидорки. Что вы делаете сначала? Вы корчуете сорняки, понятное дело, потом туда что-то засеваете. Вот и в йоге так же, только смотрите с телом, прежде чем начинать выкорчевывать сорняки вот этим вот методом, да, очень грубым, хорошо бы уже сейчас начать что-то засеивать такое, вот, знаете, хотя бы, я не знаю, там, ну, элементарно там почву проверить, что там происходит, там, паразитов немного ли, да, а то что долго-то картошку сажать, если там полно жуков, которые ее съедят. То есть, понимаете, какие-то вот такие вот элементарные вещи, о чем я говорю в данный момент, то есть йога не нейтрализует то, что у вас было уже, и то, от чего вы хотите избавиться сразу. Йога засеет те правильные семена, которые в будущем нейтрализуют то, что у вас было. Теперь понятно? То есть не нужно думать, что придя в йогу, вы сейчас или когда-нибудь прям просто возьмете и за один момент избавитесь от всего того, что вам в себе не нравится, что вас напрягает и что вы хотите изжить. Нет, йога сначала, то есть как позитивная карма нейтрализует негативную, потом она превалирует, а потом вы отбрасываете позитивную карму и поднимаетесь над плоскостью причины и следствия. Вот так вот работает йога. То есть как бы в аксиоматике йоги это все озвучено, те, кто еще не проходил, поймете, пройдете курс, вам станет очень хорошо понятно, как эта вся система работает. Очень изящно работает, поверьте, прям просто песня, никаких несостыковок нет нигде, то есть все идеально вообще. Очень красиво продумана система. Работает и Вселенная, не знаю, кто продумал. Но продумал первоклассно вообще, на самом деле, да, абсолютно позаботился о нас обо всех. То есть прям просто идеальная жизнь у всех, я вам могу сказать, потому что действительно, то есть мир настолько разнообразен, огромен и прекрасен, что человек всегда найдет именно то, что подходит его опыту. То есть вот предложение на любой вкус есть. То есть вы можете найти какого-то. Люди жалуются, что единомышленников не могут найти. Да, ребят, ну, думать, что вы в мире эксклюзив, это очень странное заблуждение, понимаете? То есть, понятное дело, что вы как единица, абсолютно уникальный человек со своим багажом. Но думать, что нет людей, которые вас в состоянии понять, это очень неправильно, потому что всегда есть люди, у которых либо было что-то похожее, либо они думают, что у них было что-то похожее, и у вас совпадают галлюцинации. Да? То есть у вас как бы весь мир, то есть это вы видите его через призму какого-то своего опыта. То есть каждый из нас видит какую-то свою часть Вселенной. Наш разум, он как такой фильтр. То есть тоже у Вудрофа очень хорошее сравнение. Есть поток света, и на пути от света до белого экрана ставят фильтр с какими-то резными фигурками, которые делят этот свет на части. И какую-то часть он пропускает, и, соответственно, на экране что-то высвечивается. А какая-то часть остается темной. То есть вот эту темную часть мы до какого-то момента не воспринимаем. Но занимаясь самопознанием и увеличивая свою, так скажем, пропускную способность, если можно так выразиться, постепенно этот фильтр все дробится, дробится, дробится, дробится, и в какой-то момент можно увидеть цельную картину, увидеть сразу весь поток света целиком. Да? Это и называется просветление, это и называется как бы конечная цель йоги. То есть там, ну, я не говорю о самадхи, потому что самадхи как состояние, его там очень много видов, вы читаете Викананду, там где-то около 8, по-моему. Вот. И самадхи может быть секунда, а потом вы возвращаетесь обратно в свое тело, в свою карму, продолжаете жить так же, как и жили. То есть, и, ну, можете себе представить, да, что вы были там, а потом вас обратно ух, на землю. Наверное, это, знаете, не каждому под силу такое выдержит. Поэтому призывается в йоге быть поаккуратнее со всем, что связано с быстрыми методами, там, с той же кундалини. Да? Можно добиться быстрого результата, но а что потом? Главное, чтобы он устойчивым был. Если он не будет устойчивым, то вам только тяжелее будет жить-то потом дальше с этим. То есть вы будете вспоминать все время то, что было, и вам будет казаться, что ваша серая убогая практика хатха-йоги – это ни о чем, друзья. Но если вы не сделаете эту серую убогую практику хатха-йоги, вы не сможете просто достичь стабильного результата быстрыми методами. Потому что, а куда карма девается, вспоминаем, да, закон причины и следствия, есть закон причины. Не отработали, куда оно денется, нигде оно там не сожжется и не сгорит, не надейтесь на это, даже не думайте. Есть, конечно, такие как бы практики, но для того, чтобы, извините, этого вообще добиться или достичь, ну, как минимум, найдите себе гуру, который возьмет на себя всю ответственность за вашу жизнь и даст вам методы на шаговое просветление в течение одной жизни. А в нашей школе таких нет, не ищите. И вообще, на самом деле, насколько я знаю, в данный момент вменяемые люди, ну как бы, они вот такие вот не раздают пряники, да, да и, в общем-то, надеются на эту группу, потому что у нас у всех плюс-минус одна предыстория, и кто из вас может позволить себе все бросить и уйти в Гималайи, условно, да, искать себе такого гуру. У нас вообще-то есть наши обязательства, то есть, опять же, у нас есть наши семьи, наша работа. Мы на себя этих обязательств понабирали, а отдавать-то их кто будет, гуру, что ли? Нет, не будет. Только мы сами можем их отдавать свои обязательства. Должки свои кармические. А хатха-йога позволяет это делать. Она как раз и позволяет без всяких лишних экзальтаций, без всяких проблем. Она позволяет вам выкроить по-любому минимум 15-20 минут 3 раза в неделю на свою личную практику. И знаете, лучше много маленьких шажков, чем один шаг наскоком, который потом вас откатит назад. Опять же, вот как здесь сказано, да? То есть вы работаете, и в какой-то момент уже все, дело отработано, и вы не скатываетесь на тот уровень, с которого вы начинали. Все. То есть ситхи-васани – это не то, что вы должны взлететь в этой асане, понимаете? Это не то, что вы в ней в самадхи должны выпасть. Какое-то вот странное у людей иногда представление ситхи. Ситхи – сверхспособности. Да, они не сверхспособности, они просто логичное продолжение развития наших обычных способностей. То есть есть обычное зрение, есть зрение, которым вы можете увидеть то, что стоит за пределами, допустим, этой комнаты. У вас просто обострилось зрение. Есть обоняние, есть обостренное обоняние. То есть это какие-то логичные совершенно вещи. И поэтому как бы не нужно думать, что просто вот в асане, здесь в данном случае описано, что ваши сверхспособности как раз и заключаются в том, что вы ее освоили настолько, что практикуете вы ее, не практикуете вы ее. Вы можете ее воспроизвести в любой момент. Все. То есть она с вами остается навсегда. Вы уже отработали, понимаете, это логично. Вы кармически отработали ту недоработку, которая была в определенном каком-то там теле, да, где, благодаря чему, в общем-то, эта асана, допустим, и давалась изначально. То есть для того, чтобы отработать конкретную недоработку вот в теле такого-то животного, предположим, да, грубо говоря. Вы это отработали, и все. То есть, а зачем? Вы же не собираетесь обратно там, в тело лягушки возвращаться. Соответственно, все, вы уже это отработали, у вас это есть. И то есть как бы вы идете дальше. Вот так постепенно, устраняя недоработку за недоработкой, устраняя все вот это вот наше накопленный весь наш багаж, мы как раз подходим к тому, что мы становимся достойны своего тела. Все просто. В данный момент, если есть над чем работать, если не достигнуто конечное освобождение, ну мы с вами, грубо говоря, недостойны своих тел. Потому что тела прекрасны. Тела рассчитаны на то, что они в состоянии как бы быть на том уровне, где нет никаких недоработок. То есть тело, мы должны в совершенстве владеть своим телом. Оно, собственно, для этого нам и дано. Зачем нам тогда такое тело? То есть, да, две руки, две ноги, если одна рука не поднимается. Зачем нам тогда такое тело? Тогда должна была быть одна рука. Ну, это логично, по-моему. Так вот, то есть мы свое тело можем довести до совершенства, действительно занимаясь хатха-йогой даже одной. Но при этом я еще раз повторяю, что если вы начинаете применять либо насилие, либо скатываетесь в лень, уверяя себя, что у вас там энергия течет, как сказано в трактате, вы не достигнете совершенства, более того, вы себе навредите. Причем навредите в равной степени как ленью, так и излишним усердием. Потому что, то есть, ну как здесь уже сказано, глупый ученик может и похлебкой подавиться. Да? То есть проблема в нас самих, а не в ком-то. Не в том, что методы не те, не в том, что преподавание неправильно. Не в том, что выбраны методы неверно, а в том, что мы, во-первых, их трактуем по-своему, опять же, вспоминаем экран и кусочки, да, на экране, то есть каждый видит что-то свое. Вот я сказала фразу, да, у одного что-то осталось в голове одно, у другого другое, третий не услышал, четвертый даже не слушал. А потом в итоге кто-то скажет, а вот она вот это говорила, что да нет, что, не было такого, давай лекцию переслушаем, я опять не услышала, понимаете, в чем дело? Я, то есть, много раз на это натыкалась. Я обсуждаю с людьми какой-то прослушанный семинар Вадима, допустим, и говорю, вот он говорил вот такую-то вещь. А человек мне говорил, да не говорил он этого там-то чего, это вообще не по той теме. Я говорю, какая разница, по той, не по той, он об этом говорил, он об этом не говорил. И вот хоть ты тресни, не говорил все. Я понимаю, просто человек, ну, он слушал, а нас не пропустил. То есть вот фильтр четко зарубил информацию по разным причинам. Опять же, разум устроен очень сложно. Есть много лекций на эту тему, неважно. Я вижу одно, вы видите другое, кто-то еще видит третье, и точно так же с любой информацией, которая проникает к нам через наши органы чувств. Неважно, это аудио, видеоряд или тактильные ощущения, или еще что-то. Что-то одно мы в состоянии принять, что-то другое нет. Но хатха-йога и любая йога, в принципе, это очень такая активная жизненная позиция героя. А героизм состоит не в том, чтобы всем навязывать йогу подряд, а героизм состоит в том, чтобы на себя брать ответственность полную за все свои действия. А для этого, чтобы не ссылаться на кого-то извне, нужно постоянно анализировать то, что вы делаете, включая свою практику. Ну, естественно, свою остальную всю жизнь, это да. Опять же, говорить о том, что я сегодня не выполнял хатха-йогу, потому что, я не знаю, играл с соседскими детишками, выполнял чью-то родовую йогу там, да. Друзья, это очень хорошо, что вы с ними поиграли. материале прекрасно, польза была от этого всем. Но при этом, если вы свою хатха-йогу не сделали, кто за вас дальше будет идти, кто отрабатывать будет то, что вы уже не отработали? У нас время линейно развивается, вы не можете вернуться и доделать. Вы, доделывая то, что не сделали тогда, вы уже лишаете себя того, что вы могли бы сделать, если бы сделали тогда это, а сейчас еще раз проработали то же самое, допустим. Да? То есть у вас время уже меньше. И вот так вот это работает. А мы не молодеем, мы все стараемся, сколько бы нам ни было лет, никогда нельзя забывать о том, что мы все умрем. То есть и ничего в этом нет трагичного. Не надо делать печальные лица, это хорошо. Потому что будет шанс потом опять начать сначала, понимаете? То есть ничего в этом странного нет. То есть йога, она предельно оптимистичная. Что плохого в том, что люди умирают? Да хорошо, это нормально. Слушайте, это как любой обычный процесс другой. То есть, ну, тело уже стареет, у него есть какой-то свой ресурс, и в какой-то момент оно уже даже человеку самому становится обузой. Поговорите с дряхлыми стариками, они вам, скорее всего, скажут, что вряд ли кто-то из них боится смерти. Реально дряхлые старики, они обычно, ну, спокойно к этому относятся. Потому что, ну, а что, ну, вот оно в таком состоянии, что да, уже понятно, что назад он не умолодится. Вот, и как бы трагичный момент, знаете, в чем? Трагичный момент в том, чтобы думать, что не будет продолжения. Вот это реальная трагедия. Очень многих волнует вопрос. То есть как, со старой супругой все? Да нет, конечно, не все. Слушайте, там, если вы изучаете тибетские йоги, там 49 дней без тела, и вся музыка сначала. И так каждый раз, понимаете, каждый раз и каждый раз. Сознание бессмертно, оно никуда не девается. И этим, кстати, можно объяснить очень многие вещи. То есть почему люди, например, рождаясь, обладают определенными талантами. Там, ну, кто-то объясняет даром Божьим, но можно проще. Если человек в прошлой жизни был художником, наверное, его должен будет рисовать как-нибудь. По крайней мере, если он доберется до кисти и красок, то он будет выдавать что-то приемлемое на холсте. И так во всем остальном. По сути, наверное, и в йоге точно так же это может быть вполне. То есть, как бы действительно, наверное, можно объяснить, что там человек с детства сидит в позе лотоса, может быть, действительно, он уже достиг не ситхов в прошлой жизни, кто знает. А может быть и нет. Это вообще непонятно. Это нужно понимать всю причинно-следственную связь, а кому надо этим заниматься. Даже людям самим это не надо. Как я уже сказала, лучше время потратить на то, что вы не можете сделать сейчас, в данный момент, для себя. Поэтому не имеет смысла откладывать практику никогда. Не имеет смысла думать о том, что хатха-йога – это лечение чего-то, того, что у вас уже сейчас есть. Не надо лечитесь там, где лечат. Йога, она не лечит. Йога, она устраняет причины того, что вызывает болезни. Но вы должны понимать, какое количество на это требуется времени. То есть это не бывает так, что сейчас, завтра и сейчас. То есть, опять же, есть какой-то действительно... Да, вы можете двигаться быстрее. Если у вас есть возможность практиковать ту же хатха-йогу 6 часов в день методами йоги, конечно, вы будете двигаться быстрее. Но, опять же, здесь очень важно не переборщить. Потому что в какой-то момент тело может сказать «стоп, я больше не могу, нужно время». Требуется как бы какое-то время для того, чтобы переключиться. Разум может быть не готов к тому, что вы постоянно направляете внимание внутрь, внутрь, внутрь. В какой-то момент может перегреться разум. Действительно, тоже нужно выключиться и отдохнуть на какое-то время. Да? Но если это даже происходит, у вас не должно быть бешеных откатов назад. То есть нет. Если это есть, то последите за своей практикой. Последите за своей практикой и избегайте крайностей. Это реально важно. Это не только потому, что, знаете, это наш метод, и мы его продвигаем, мы хотим быть в альтернативе всем остальным, впереди планеты всей. Да нет, ничего подобного, ничего такого не хотим. У всех преподавателей йоги, если они преподаватели вменяемые, задача только одна, чтобы люди как можно стабильнее, быстрее и лучше развивались вокруг. То есть даже просто чисто меркантильная цель. Мне, например, очень приятно, когда вокруг меня находятся люди, которые понимают, во-первых, о чем я говорю, во-вторых, у них совпадают цели с моими, мне всегда есть о чем с ними пообщаться, они меня вдохновляют, одухотворяют, и моя личная практика, естественно, становится лучше. Это вообще нормально. Поэтому, как бы, если это так, то это так. Если пока этого нет, то просто поварите эту информацию, поварите. И если вы уже, ну, хоть немного изучали теорию йоги, то дождитесь книги Вудрофа, которая скоро выйдет в свет в издательстве «Открытой йоги», и обязательно ее прочитайте. Это база, это действительно основа. Это не так сложно, допустим, как «Змеиная сила» или «Гирлянда букв». Там очень суподробительная теория, она действительно трудная. А в этой книге, как ни странно, там простыми словами объяснена, понимаете, там просто объяснено все то, как работает этот мир. То есть, ну, ну что может быть круче? То есть это действительно, да, наша та же самая аксиоматика, только немного с другой позиции в том плане, что у Вудрофа не было задачи вот такой вот, как у нас, да, то есть дать прикладные какие-то вещи, вот такие вот в жестко сжатые сроки, в 4 года там подготовить преподавателя йоги. Вудроф преподавателя не готовил. У него была другая задача — передать те знания, которые ему передали учителя. И он находил очень хорошие примеры, даже в современное время понятные, для того, чтобы сделать эти знания доступными. И мне кажется, что любой, в принципе, культурно образованный человек, ну, было бы неплохо, на самом деле, изучить его труды. Ну, хотя бы вот эту книгу, которая вот скоро увидит свет. Поэтому ждите и приобретайте трактат по хатха-йоге и занимайтесь. Занимайтесь под запись, читайте, постоянно настраивайте свой разум на правильный лад, настраивайте себя на то, что работа над собой – это нормально, а не только в субботу или когда вы там посещаете занятия йогой, там, в понедельник и в среду, да? А все остальное время – это моя гармоничная жизнь. Очень хорошо, но 15 минут на хатха-йогу никогда не повредит. Это потом как бы, это не, понимаете, время, уделенное йоге, это не потеря времени. Это наоборот экономия времени. Это экономия времени до того момента, когда вам действительно станет во всех смыслах хорошо жить. Вам начнет это реально нравиться всегда. И если вы этого хотите, то йога — это вклад в себя. То есть это долгосрочный вклад. Такой же, как любое образование, но только это образование дает плоды во всех сферах жизни, абсолютно во всех без исключения, не только в профессиональной деятельности. Вот, собственно, на этой торжественной ноте хочу закончить лекцию. Если вопросы остались, пишите их, наверное, в комментариях под видео в YouTube, которое будет там когда, через недельку, да, кто отвечает на видео. Где-то через недельку будет видео на канале Open Yoga в YouTube. Можете писать вопросы в комментариях. Все, всем спасибо и...